Глава 38. Ирина. За стеклом иллюминатора ковром расстилались похожие на морские волны облака. Холодным январским утром самолет уносил Ирину на восток, в Большое Савино. За непродолжительное время романа с Худяковым Ира успела совершить несколько авиаперелетов. Сергей свозил ее в Таиланд и на Гоа. На пару дней они летали в Сочи, были на премьере балета в Москве. Этот полет в эконом-классе мог бы стать для Ирины обыденным, если бы не происшествие. Через час после взлета, когда пассажиры активно перемещались по салону, кто за водой, кто в санузел, в передней части салона возникла нетипичная суета. А Лычева сидела в хвосте самолета и слышала лишь обрывки фраз. Мимо нее рысью пробежала стюардесса и присоединилась к своей коллеге, маячившей около второго ряда. Спустя 5 минут старшая проводница объявила по громкой связи, что требуется врач. Из 120 пассажиров никто не отозвался. Объявление повторили. Вскоре на весь салон раздался женский крик. «Умирает!» Алычева колебалась, она не врач, всего лишь фармацевт. В медучилище были лекции по лечебному делу, но немного. Имеет ли она право оказывать помощь? Когда Ирина подошла к больной, пожилая женщина уже посинела. Из уголка ее рта стекала розовая слюна. Рядом беспомощно толпились стюардессы. Одна из них пыталась напоить пассажирку. Алычева решительно отстранила руку со стаканом. В таком состоянии пить нельзя. «Несите аптечку», — скомандовала Ира, — «и салфетки». Она скатала валиком салфетки и разомкнула губы женщины. Ее зубы стояли в неправильном положении. «Протез», — догадалась Ирина. Из-за протеза создался клапан, затрудняющий дыхание. Алычева с усилием открыла женщине рот и извлекла зубной протез. Салфетками удалила кровь и слюни. Пассажирка сразу порозовела, но в сознание не пришла. В обеих аптечках, что принесли проводницы, не нашлось нашатыря и других подходящих лекарств, лишь валидол, йод и бинты. В другой аптечке Ирина увидела тонометр. «При необходимости пилоты могут посадить самолет в ближайшем аэропорту», сообщила старшая проводница. По ее растерянному лицу Ирина поняла, что она ужасно боится последствий, если пассажирка умрет на борту. «Еще 5 минут», сказала Ира. Она принялась измерять давление. Алычева поняла, что у женщины эпилептический приступ. Давление было нормальным, что означало, что ни инфаркта, ни инсульта у нее нет. Вскоре пассажирка пришла в себя. «Как вы себя чувствуете?» — спросила Ирина. Женщина не сразу поняла, где находится и что с ней произошло. «Теперь можете дать ей воды», — обратилась Алычева к бортпроводникам. Девушки суетливо подали стакан, который держали наготове. Необходимость в экстренной посадке отпала, и борт номер 479, следовавший по маршруту Санкт-Петербург-Пермь, благополучно приземлился в аэропорту назначения. В Большом Савине на ВПП их ожидала скорая помощь. Медики поднялись на борт еще до высадки пассажиров. «Вам повезло, что с вами летел медицинский работник», — сказал врач, осмотрев пациентку. «Если бы не своевременно оказанная помощь...» Он не договорил, чтобы не пугать больную. «Вы одна летите? С вашим диагнозом нужен сопровождающий». Всего этого Алычева не слышала. Она сидела на своем 26-м ряду и ожидала приглашения на выход. Толпа медленно покидала самолет. Дождавшись, когда станет свободнее, Ира, одна из последних, двинулась по проходу. Рядом с пилотской кабиной Алычева увидела командира воздушного судна. Вместе с бортпроводниками он прощался с пассажирами. Ирина застыла в изумлении. Это был Андрей, тот самый ночной знакомый с набережной. Ошибиться она не могла. Этот мужчина был героем ее грез, сладкой тайной. трепетно хранящийся в ее сердце. Пилот ее тоже узнал и удивился не меньше. «Ира, ты?» Только и смог сказать Андрей. «Вот уж не думала, что мы встретимся», — растерянно улыбнулась Лычева. «Ты одна?» — спросил он, ища глазами ее спутника, пижонистого бизнесмена, которого видел около аптеки. Ирина кивнула. «Хочешь зайти в кабину?» Хочет ли она в кабину? До недавнего времени она об этом мечтала и готова была душу продать, чтобы только одним глазком взглянуть на святая святых. «А можно?» «Тебе все можно. Ты спасла пассажира от смерти, а экипаж от проблем», — весело сказал Морозов. При этом так на нее посмотрел, что Ирину затрясло мелкой дрожью.